Друзья, вот сегодня Господь нас так направлял, наши мысли, чтобы мы рассуждали, чтобы мы избирали путь Господень, чтобы мы не избирали вот эти мирские какие-то пути, прелести. И мне хотелось продолжить, друзья, вот еще немножко, несколько слов о путях Господних, для того, чтобы потом вместе поблагодарить Бога, что и сегодня Господь благословляет народ свой. Благословляет, и мы слышали, что вот там, в Москве, на этой многотысячной конференции братья делились, что во всех местах Господь еще прилагает спасаемых, идут благовестники, трудятся, и кто-то испытывает страдания и скорби. Вот брат наш Шагильды освобожденный, он тоже там свидетельствовал. Друзья, народ как шел 2000 лет назад Божий, так и сегодня. Путь продолжается. И благословения, и поношения, и скорби. Все это есть. И наряду со всем этим прилагаются спасенные, каются души. Как это ценно. Друзья, слово, которое я хотел бы прочитать сегодня, записано в послании Иакова, в 1 главе, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Друзья, мне хотелось бы, чтобы снова и снова мы могли вот понять, куда нас ведет Господь, что Господь готовит и что Господь хочет дать людям. Несмотря на все наши несовершенства, Бог готовит для людей венец жизни. У Него там Он готовится. И верные Божьи дети, они видели эту славу, этот венец, и уже здесь на земле к нему стремились. Апостол Павел говорит, что он совершает служение, и он знает, что там на небе ему готовится венец. Венец. Братья и сестры, но путь к этому венцу, он через испытания, через искушения. Этот путь нужно пройти здесь, по земле, а венец будет в небе. И вот Слово Божие, оно говорит, блажен человек, который переносит искушение. Братья и сестры, конечно, каждый из нас не раз встречал искушение на своем пути. И о блаженстве по-человечески мы можем спорить. Действительно ли блажен человек, когда он впадает в то или другое искушение? Действительно ли он блажен? Но Слово Божие, оно всегда смотрит вперед. Оно смотрит на итог. Оно смотрит на тот плод, который принесет то или иное обстоятельство. И потому Господь говорит, человек, который переносит искушение, он блажен. Слово Божие больше ориентирует нас, что когда мы переносим скорби, наказание от лица Господня, мы тоже призваны радоваться. Почему? Потому что в этом есть тоже рука Господня и Его водительство. Но мне больше хочется обратить внимание вообще на искушения и на испытания, друзья. Почему? Потому что в этом есть определенный смысл. Потому что Господь, вот когда Он проповедовал здесь на земле, Он призывал людей не просто к тому, чтобы вот обрести спасение. Не раз Он в притчах своих призывал и говорил, что каждый призванный Божий человек, он призван к труду, к служению, в винограднике. Умножать таланты, управлять имением господина своего. То есть так или иначе Господь призывал не к пассивному спасению, а к активному образу жизни христианскому. В повседневной жизни, чтобы каждый христианин мог трудиться для Господа. И не может человек проводить жизнь вот такую пассивную, бездеятельную, для себя только, вот для своей семьи или еще вот для своих каких-то восполнений нужд. Неправильная такая жизнь. Бог призывает к труду. Но для того, чтобы использовать человека для служения, для труда, Господь каждого испытывает. И венцы Господь дает за труд. Господь дает за служение. А прежде чем какое-то служение доверить, надо испытать. И все мы знаем, что каждая вещь, которая употребляется в той или иной вот сфере нашей деятельности, она испытывается. Испытывается там, где она изготавливается. И если мы не знаем, на что способна та или иная вещь, та или иная машина, то мы будем всегда бояться, можно ли ее использовать или нельзя, подведет она в самый ответственный момент или нет. И поэтому всегда, когда какую-то вещь сделают, ее испытывают, прочность ее, способность делать то или иное. А потом уже она пускается в дело, в ход. Друзья, и вот это испытание, оно всегда проходит на самых предельных возможностях. Испытывается предельное. Не просто так вот, слегка. Взять любую вещь, ее испытывают предельно. Металл, он раскаляется предельно. Кран ставится под нагрузку предельную. Любой автомобиль и любая машина, она, когда испытывается, испытывается на самых предельных возможностях, для того, чтобы ее можно было спокойно и без опаски использовать для себя. И вот, друзья, говоря об испытании, которое испытывает нас Господь, нам нужно никогда не забывать, что Господь испытывает предельное. Что искушения и испытания, которые постигают детей Божьих, это не просто абы что, которое можно не обращать внимания, как некоторые друг друга могут утешать. Да, не бери в голову, да, человек впал в искушение, он весь в проблемах, а ему говорят, да брось ты, не обращай внимания, друзья, это не просто. Если для кого-то это пустяки, то человек, который впадает в искушение, для него это проблема. Господь не допускает чего-то легкого, он испытывает предельное, но не сверх сил, так нам говорит Слово Божие. И поэтому, когда в нашей жизни постигают нас искушения, друзья, они нелегкие, но они несут за собой славу. Удивительно, но Слово Божие нам приводит немало примеров, как Он испытывал Своих служителей. Когда Господь избирал народ Свой, первого человека, которого Он избрал, Авраама, и Слово Божие говорит, было время, Господь искушал Авраама. Друзья, это непросто. И вы помните, наверное, что это было за искушение. Около 30 лет Авраам ждал сына. Около 30 лет. Господь говорит, будет сын. И вот тогда, когда этот сын родился, когда он пришел в определенный возраст, и Авраам с надеждой смотрел на этого сына, вот, наконец, это обетование. Вот кому я могу передать все свое имение, то, что Господь мне подарил. Вот кто будет продолжателем моего рода, а для людей Востока это немало значения имеет. И вот Господь говорит, Авраам, принеси в жертву твоего сына. Друзья, это легко? Нет. И в искушении было немало ступеней. Друзья, это не просто принеси. Это была внутренняя борьба. И прежде всего Авраам должен внутри себя был решить, принести или не принести. И он решил, отдам. Решил с надеждой. Он боялся об этом сказать жене своей, сыну своему, рабам своим. Он делал все, не договаривая до конца. Друзья, к тому, чтобы принести его в жертву, надо было идти 3 дня. И эти 3 дня борьбы, это вопросы. Отец, где жертва? Что мы будем делать? Куда мы идем? А внутри борьба. Он вроде бы и решился. Как было бы легко, вот как решил, так сразу сделал. Но уже раз и навсегда. Нет, иди 3 дня, рассуждай. А правильно ли ты сделал? Действительно ли ты решился? Действительно ли ты любишь Бога? И вот казалось бы, Господи, ну может быть хватит, да? Ну решил, решил и хорошо. Нет, Господь испытывал до того момента, когда Авраам сам своей рукой связал своего сына, возложил на жертвенник и занес нож. И только тогда Бог вынес свое решение. Авраам, теперь я вижу, ты любишь Бога, ты боишься Бога. Вот теперь я вижу, не тогда, когда он решился на это. Братья и сестры, я думаю, что даже просто решиться на это очень тяжело. А занести нож над сыном своим во имя Господа, о, это нелегко. Авраам на это решился. Бог искушал Авраама. Братья и сестры, но это благословенный человек. Это родоначальник народа Божьего, через который потом придет Мессия, наш Господь Иисус Христос. И нужно было подготовить к этому этот народ. И поэтому Бог испытывал Авраама. Бог испытывал Исаака, его сына. 20 лет он ждал наследника. Бог говорит, Исаак, вот эта вся земля твоя, Палестина. Я ее дам тебе и твоим детям. И этот Исаак с надеждой ходил по этой земле. И он, знаете, у него было тоже необычное занятие. Он был вынужден копать колодцы. Друзья, там, в этой пустыне, в этой иудейской земле, там нелегко копать, вот, добывать воду. Пустыня, кругом вот очень тяжело. Но Исаак знал, что здесь будут жить его дети. Здесь будет жить его наследие. Бог так сказал. А детей-то нету. А Исаак копает колодцы для того, чтобы его детям жилось хорошо. Это жизнь. Это жизнь. Друзья, а что делали враги вокруг? А они то закопают колодец, то отберут и говорят, это наш. И что делал Исаак? Легко ли ему было? И детей нету, которые Бог обещал. И тут все вокруг против него. А Исаак с одного места да на другое переходит, и новые колодцы роет, и новые. И, друзья, нужно сказать, что уже когда Христос пришел, уже тысячелетия прошли, а колодцем, который копал Исаак, пользовались и хвалились, что наш отец Исаак нам выкопал этот колодец. Ценил народ это дело, которое делал Исаак. А легко ли было Исааку? Нет, он безропотно, переходя с места на место, готовил наследие для своих детей и переносил все эти испытания, и через 20 лет получил сына. А потом пришли к нему эти враги и сказали, мы ясно увидели, что с тобой Господь, давай заключим союз. И вопрос колодцев был решен, и жизнь снова пошла своим чередом. Друзья, но испытания надо было перенести в течение многих лет. А взять Иакова, сына Исаака. Друзья, легко ли было ему? Человеку, который знал, что на нем должна лежать печать благословения Божия, что он будет вот тем, через кого исполнится обетование, данное отцам, а он второй в семье. Но никак не получается так, как Господь обещал. Что делать? И он по-человечески начинает решать свои проблемы. Решать, покупает первородство, потом обманным путем получает благословение. Приобрел ли он благословение этим самым? Нажил больше беды для себя. И вот он вынужден был в изгнании быть. Но мне хочется сказать об испытании, о предельном, которое испытывает Господь, когда он бежал от Лавана. Друзья, разве не мог Господь вовремя остановить Лавана и предотвратить вот эту встречу? Мог. Но Господь допустил, чтобы вот Лаван с вооруженными людьми встретил Исаака, догнал, и лицом к лицу встретились. И Бог только в последнюю ночь сказал Лавану, Лаван, не делай зла. Но Иаков должен был увидеть этих вооруженных людей, которые идут отомстить ему. Встретиться, он не знал, что они ему скажут. А я думаю, трепетать пришлось немало, немало. И вот он столкнулся с чудом. Лаван ему говорит, я хотел тебе зло сделать, но Бог явился мне этой ночью. Друзья, что это было? Иаков возрастал в уповании, познании Господа, что Бог за него заступается, Бог его хранит. Господь повторил испытание. Прошло немного времени, Иаков слышит, брат твой, который искал тебя, чтобы убить, он идет навстречу, 400 человек с ним. И опять сердце Иакова дрогнуло, опять смертельная опасность. И опять он должен встретить этого человека, которого он знает, что у него намерение его убить. Друзья, это предельное испытание. И вот Иаков молится, Господи, я тебя не отпущу, пока не благословишь меня. Как удостовериться, что Бог спасет опять? Друзья, и вот опять они должны были встретиться. Ведь мог бы Бог убрать Исаака, земля большая. Нет, Господь и эту встречу дает. И приходит Исав, вооруженный, с 400 людьми, навстречу Иакову. И Иаков детей назад, всех прячет, чтобы там вот, ну, и тех, если убьет, вот эти, чтобы сохранились. Трепещет Иаков, смертельно боится. Господь испытывает. И в последний момент Иаков узнает, что у Исава нету зла к нему. Господь изменил уже сердце Исава. Братья и сестры, предельное. Мы знаем, что когда Христос избрал учеников своих, Он тоже их испытывал. Он скитался с ними в голоде, в холоде, без крова. Он их готовил к жизни, к служению. Он их посылал на трудные поприща. Он их испытывал. Господь однажды взял их в лодку, сам туда вошел и уснул. А на море поднялась буря. Помните, да? Они закричали, друзья эти, рыбаки, смелые люди. Они закричали от страха. Господи, ты видишь, мы погибаем. Друзья, Христос спал до тех пор, пока они не закричали. А потом он встал и показал свою славу и силу, что для него это не трудно, но испытать надо. Испытать надо, прежде чем потом использовать. Братья и сестры, блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец. Потому что только тот, кто прошел испытание, он используется Богом для служения. И поэтому, когда нас с вами, братья и сестры, постигают те или иные искушения, испытания, не надо отчаиваться, бояться. Не надо складывать руки и не надо вот поддаваться этому искушению. А нужно всегда верить, что в самый, может быть, последний момент, как нам кажется, мы увидим славу Божию. И чем раньше мы начнем предпринимать какие-то свои усилия к разрешению той или иной проблемы, мы наживем еще больше беды и страха. А чем быстрее мы сможем успокоиться в уповании на Господа в минуты искушения, тем быстрее мы увидим славу Господню. Кому легче переносить искушение? Слово Божие в этом стихе объясняет, что венец предназначен для любящих его. Искушение легче переносить тому, кто больше всего любит Господа. Тот, кто больше всего на Него надеется и уповает, тем легче переносить искушение, тем легче их побеждать. Когда любишь, то все можешь. И вот Христос во имя любви пошел на Голгофу. Апостолы умирали из любви к своему Господу. Жертвовали собой. Церковь сегодня живет, потому что любит своего Господа. И если бы не любила, изменила бы давно. И вот сегодня мы слышали о брате, да, Шагильби. Друзья, что ему помогало? Тогда, когда его смертельно избивали. Тогда, когда предлагали всякие разные компромиссы, ты будешь великим человеком в нашем государстве, мы тебе дадим все, автомобиль, квартиру, хорошую работу, у тебя 5 детей, мы тебя обеспечим всем. Ради чего он отказывался? Он любил своего Господа. Ты поедешь в Америку, мы тебе там устроим хорошую жизнь. Нет, я люблю свой народ, и я хочу ему нести весть о Христе. Вот что помогает переносить искушение, когда я люблю. А если любишь, все можешь. А если ты любишь что-то другое, друзья, искушение придет, и ты упадешь. Упадешь там, где вот твое предельное будет испытывать Господь, а ты не любил так, как должен был любить. Ты любил мир, ты любил себя, ты любил эту жизнь, ты любил, может быть, своих детей или семью больше, и ты упадешь. Упадешь там, где ты не ожидаешь. Искушение придет. Бог испытает всех. Потому что неиспытанные никто не используется в служении. И в вечность неиспытанные никто не войдет. Там будут только победители, братья и сестры. Там будут те, кто удостоится венца. А кто его удостоится? Бог его готовит для любящих. И вот как бы хотелось, братья и сестры, мы сегодня слышали о том, что Христос нас возлюбил. Чего Он ждет в ответ? Нет, он не хочет рабского послушания. Он ищет любви. А будем ли мы любить его? И поэтому его предложение к нам всегда добровольное. Он не делает ничего неожиданно, непредсказуемо. Он обо всем сказал. Если хочешь, говорит, идти за мною, вот тогда мой путь таков. Отвергай себя, а возлюби всем сердцем своего Господа. И кто любит, друзья, у того нет искушений, которые нельзя перенести. Просто нету. Кто любит, тот победитель. И мы знаем, был такой царь Давид, который безмерно любил своего Господа, который Слово Божие любил больше всего на свете, посвятил ему самый большой псалом, в котором больше около 200 стихов. И все эти стихи о его безмерной любви к своему Богу и к Слову его. Друзья, у этого царя не было ни одного поражения. Во всех битвах он был победителем. Тогда, когда не было никакой надежды, Бог всегда приходил на помощь. Братья и сестры, в искушении Бог всегда рядом с нами. И если мы любим, И если мы уповаем, то мы никогда не будем пораженными. Всякое искушение нам принесет не что иное, как вот еще большее возрастание в уповании, в надежде на Бога, и еще больше укрепит нас в любви Господней. И поэтому пускай не страшат никого искушения. Слово Божие говорит: блажен. Блажен, то есть счастлив тот человек, безмерно счастлив. В высшей степени этого слова счастлив тот, кто переносит искушение, потому что его ожидает венец. Пусть Господь благословит всех нас быть в вечности носителями этого славного венца. Аминь. Помолимся. Вместе молиться. Сегодня Господь много говорил к нашим сердцам, влек нас к небу. О величестве Божьем мы слышали, об этой славной книге, которая написана над нами. Это небо, это солнце, где мы можем познавать эту любовь, величие Господне. И ничто не укрыто от этого. Никто из людей не может сказать, что он ничто не знает о Боге, потому что все явно говорит человеку о Божьем величии, о Его присутствии в нашей Вселенной. Мы также слышали о том, что Бог наш, Он благ, и Он никому из людей никогда не желал зла, а только добра. И скрывая вот это знание, которое было сокрыто в дереве познания добра и зла, Бог также не желал зла человеку, не желал его чего-то лишить, а наоборот, в этом был источник его благословения, в том, что он не знает. И я думаю, что каждый из нас как бы был рад и счастлив, если был бы свободен от зла, от тех мыслей, которые нам самим не нравятся, но которые иногда посещают наши сердца. И как было бы хорошо, если бы мы этого не имели, но, увы, мы должны сегодня нести этого, потому что кому-то это захотелось. Но, друзья, нужно сказать, что эти желания, они... И наши сердца часто наполняют желания, которые вопреки Богу. И слава Богу, что Он многого нам не дает, того, чего нам хочется, потому что Он опять-таки благ. Слава Богу, что не на все наши молитвы Он иногда отвечает, потому что знает, что это не на добро послужит. Потому что Бог, Он благ, велик в любви, в милосердии Своем. И как хорошо, когда мы знаем об этом и не ищем чего-то особого, не пытаемся у Бога вымолить то, что Он нам не хочет давать. И вот мне хотелось бы сегодня в заключении служения прочитать также одно место, может быть, продолжение этих мыслей о Боге нашем. Из 6 главе книги пророка Осии я прочитаю с 1 стиха, первые 3 стиха. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его, и так познаем». Будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Вот, друзья, это слово, обращенное к народу Божьему, к Израилю. А мы тоже с вами народ Господень, и ожидаем этого славного явления Господа. Хотя вот много рассуждений по этим местам, что здесь есть слово пророческое, через 2 дня оживит нас. Но мне хотелось больше обратить внимание вот на особенность человека и на то, что хочет Господь. Слово Божие призывает нас: будем стремиться познать Господа. Познаем Его. Слово Божие призывает нас сюда. Сам Господь как бы зовет нас. И апостол Павел, когда проповедовал в Ареопаге, он сказал о том, что Бог дал такое, ну, как бы назначение человеку. Бог вложил вот это стремление к познанию его в сердце человека, дабы они искали Бога, не ощутят ли, вот не соприкоснутся ли где-то, а Он недалеко от каждого из нас. И хотя Бог как бы скрывает лицо свое, но Он близок, Он постоянно напоминает о себе и дал такую человеку как бы задачу, чтобы искали Бога, познавали Бога, находили Бога. И 2 книги, да, это небо, звездное над нами, и закон нравственности внутри нас. Это те книги, которые говорят помимо книги Библии каждому человеку о Боге. И человек может познавать Бога и должен познавать Бога. И вот здесь этот призыв. Будем стремиться познать Господа. Но вот как с первого стиха мы видим, человеку не свойственно всегда быть занятым этой задачей выполнением. Не всегда он стремится познавать Господа. А вот здесь написано, в скорби своей они с раннего утра будут искать меня. Вот, друзья, есть обстоятельства в нашей жизни, когда мы ищем Господа, когда Он там нам так нужен, и мы молимся и стараемся волю Божию познать. А бывают обстоятельства в нашей жизни, что мы как будто бы и неплохо живем и сами, и не всегда человек ищет Бога. Когда-то он слезно молится, вопиет к Богу, а когда-то, ну, Господи, благодарю Тебя за день, благослови, аминь, все, хорошо. Все как бы по плану идет. И такой жажды познания Бога, как сегодня мы слышали псалом, да, «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, да? Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя». Вот этого томления, да, в познании Бога не всегда оно есть. И, как правило, вот здесь как написано, в скорби человек ищет Бога, в радости менее ищет Бога. И вот, наверное, поэтому в нашей жизни Бог вынужден нам больше скорбей посылать, для того, чтобы мы искали Его, Бога, потому что вот в скорби будут искать меня. Будем стремиться познать Его. Друзья, и вот сегодня так Господь направлял уже наши мысли к Богопознанию, к Богоисканию. Это слово к народу Божьему. К сожалению, в Коринфской церкви Павел должен будет написать, многие из вас не знают Бога, тоже к народу Господню. Не было такого стремления, не было жажды, не было Богопознания. А вот здесь в книге пророка Исаия и осенью, чуть раньше, Господь говорит о том, что Бог хочет видеть в народе вот это Богопознание больше всего. Хочет, чтобы знали Бога люди. И Он не скрывает лицо свое. Тем, кто ищет, да, Господь открывается. И Он призывает, чтобы искали Бога. Вот как хорошо, когда мы ищем. Ищем Бога. И ошибка человека, что человек иногда ищет явление Божие. Человек иногда явление Господа как-то связывает с особыми событиями, с какими-то чудесами и знамениями. Но вот здесь Слово Божие говорит, что явление Его как заря. Вот как утренняя заря явление Его. С одной стороны, это чудное явление, да, вот красота восходящего солнца. И прелесть того, что новый день начинается. Как бы явление Господа, оно, конечно, оно связано с особой радостью в нашей жизни, когда Господь является для нас. Это особо трепетно и прекрасно. Но с другой стороны, это так тихо и незаметно. Это так постепенно входит в нашу жизнь. Если кто-то вот встречал рассвет, то знает, как это незаметно, но вот так тихо и бесшумно охватывает всю землю. Восход, заря. И вот явление его, как заря. Когда-то пророк Илья был призван в общение с Богом, и вот буря, да? Великая буря, ветер такой. И он думал, здесь Господь. Оказывается, не здесь Господь, да? И вот разные явления, и огонь. Не здесь Господь. И вдруг веяние тихого ветра и голос Господа, да? Явление Господа, как заря, Он приходит в нашу жизнь незаметно, очень часто, не там, где мы Его ищем, Он приходит там, где это нужно, там, где нужно пролить свет. И вот если вспомнить Ветхий Завет, явление Господа, да, вот Иаков, такой патриарх, да, очень такая яркая личность на страницах Священного Писания, верующий человек, знающий Бога, имеющий от Бога обетование в благословениях. Но вот по своей ошибочной жизни бежит от лица брата своего, в изгнании находится, да? Бежит к своим родственникам. И вот он лег спать, подложил под голову камень и заснул. И видит славное явление во сне, лестница и в небо, да? И вот когда он пробудился, он произносит удивительные слова. «Это дом Божий». Здесь присутствует Господь, а я и не знал. Вот верующий человек, да, явление Господа, так неожиданно, но так славно, такое он чудное обетование получил при этом явлении. Господь ему сказал: «Я тебя не оставлю, пока не выполню все, что я сказал тебе». Вот чудесное, да, слово Господа. А Господь ему до этого много-много благ говорил, что он ему сделает. И вот здесь, как бы в такой момент изгнания, может быть, у него было тяжело на сердце, кто знает, с какими мыслями он бежал, да, что его в будущем ждет, бежал. Хотя, вот, может, молился он или не молился, мы и не знаем. А вот так незаметно, да, он и не знал, он и не ожидал, что именно здесь он встретится с Богом. А Господь, вот, когда посчитал нужным, он пришел в его жизнь. А я, говорит, и не знал, и испугался сильно, да. Была у Авраама служанка такая у Сары, Агарь. Помните, ее, она однажды убежала из дома. И не заблудилась, и была в очень тяжелом состоянии. И вдруг к ней пришел Господь, ангел Господень, да? И сказал: «Агарь, ты что здесь?» А она и не ожидала, да? И вот она тогда это место, помните, назвала: «Ты Господь, видящий меня». Она вот бежала, у нее была скорбь, у нее была своя проблема. Она убегала от своей госпожи, потому что та стала притеснять ее. И она даже не думала, что Господь сопровождает всю ее жизнь. Она думала, что явление Господа связано с какими-то другими особыми событиями. И вот она сидела, может быть, плакала здесь в пустыне и думала уже умирать в своем отчаянии, да? А тут пришел Господь, и она говорит: «Господь, оказывается, видел меня, ты Бог, видящий меня». Такое явление Господа. Моисей пас овец, думал ли он, да, что вот через 40 лет своей пастушеской жизни, он, может быть, и забыл уже о народе своем, он изгнанник давно в пустыне, народ его где-то далеко, у него и мысли нету вернуться в этот Египет, пасет и уже смирился, может быть, с участью своей, ему 80 лет. О чем он мог думать в это время, да? Дети там подрастают, ну, наверное, здесь мне и оканчивать свою жизнь. И вдруг горит куст, и голос Господа: «Моисей, сними обувь». А у Бога план для Моисея. Оказывается, все эти 40 лет и 40 лет в Египте он был в школе Божией, а он и не знал этого, что Бог готовил его к определенной миссии, а я и не знал. И вот Моисей в страхе снимает обувь, слышит голос Божий. И вот, друзья, мне так хотелось бы, чтобы, вот, исследуя Слово Божие, мы были всегда заняты вот этой мыслью о Богопознании, о Богопознании. Он придет к нам как дождь, как поздний дождь оросит землю. Друзья, конечно, мы очень мало знаем о ценности дождя позднего для Израиля, но это то, чего ждет каждый житель Палестины с нетерпением, поздний дождь, и ждет, и молится об этом, как о чем-то драгоценном. Мы однажды смотрели слайды такие из жизни вот Палестины, и там даже были города, которые, ну, это был источник воды единственный, это дождь. В них были такие огромные хранилища, которые этот дождь наполнял, и они эту воду сохраняли, и ею питались. И у них был там сезон ранних и поздних дождей. И вот если не этот дождь, они все, они обречены на всю зиму, на, ну, на погибель, что ли. Поздний дождь. И вот явление его – это как дождь. Это мы снова говорим о том, что это так важно для нашей жизни – присутствие Господне. Присутствие. И вот удивительно, что человек, который не занят Богопознанием, он имеет ложное представление о Боге. И связывает явление Господне всегда с чем-то особенным. И вот иногда даже слышишь такие вот, ну, высказывания: «Мне кажется, Господь меня не слышит. Я молюсь, и мне кажется, не слышит». А иногда говорят: «Ой, я такое наслаждение в молитве получаю, Господь со мной, вот прям так сладостно». И думаю, вот как ошибочно иногда бывает мнение человека. В принципе, ничего плохого нету в наших переживаниях. Но как человеку свойственно ориентироваться на эти переживания? И тогда, когда посещает Господь, человек радуется и благодарит Бога, и думает, что он побыл в общении с Богом. А тогда, когда он уже ничего не переживает, ему кажется, что и Бог уже не так близок к нему, как вчера и третьего дня. Нет, друзья, присутствие Господне, оно всегда с нами. Всегда с нами. И как важно об этом помнить, чтобы никакие испытания, искушения нас не выбили из колеи, Потому что Бог, Он всегда рядом, хотя не всегда считает нужным являться для нас, а приходит к нам тогда, когда это нужно, открывает себя каким-то особым образом или не особым, неважно. Присутствие Господне, а Его надо познавать, И вот удивительно, книга притчи, она говорит, где нужно познавать Бога, когда? Только ли тогда, когда мы сидим в собрании, мы познаем Бога? Только ли тогда, когда мы изучаем и исследуем Писание, то мы познаем Бога? Нет. Слово Божие говорит, во всех путях твоих познавай Его. Во всех, без исключения. Во всех путях твоих познавай Его. Увидеть руку Божию над нами, когда мы вышли из дома, да? Всегда ли мы видим в своих трудах руку Божию, благодеющую нам или останавливающую нас? Всегда ли мы в наших общениях видим присутствие Господне и стараемся понять Его? Слово Божие говорит, во всех путях, всегда. Господь хочет, чтобы вот мысли были заняты познанием Господа, увидеть это присутствие, узнать Его еще больше и больше. И Господь готов открываться, готов. И вот Слово Божие еще тоже в книге притчи, оно говорит, что начало мудрости – страх Господень. И познание святого – разум. Друзья, вот когда человек отдается своим просто мыслям, которые так или иначе витают в нашей голове, это не есть здравомыслие или признак разумности. Господь вот нам дал такое драгоценное право рассуждать. И Он, вот этот разум верный, каждому человеку, в отличие от всех тварей на земле, да, способность рассуждать. Он дал только человеку. Для какой цели? Для того ли, чтобы люди могли процветать, допустим, в бизнесе или же делать те или иные открытия? Нет. Познание святого. Вот в чем заключается истинный разум. И тогда, когда человек туда направляет свое мышление, он действительно блажен и разумный. С другой стороны, обратный процесс. Когда человек не заботится о Боге, или более того, говорит, что Его нету, да? Библия нам говорит, это безумец, сказал в сердце своем, что нет Бога. То есть это полная противоположность. Но я хочу сказать, что так как холоден, так и тепл, одинаково негож для Бога. Так мы знаем, да? Нужно быть горячим. А значит, вот мысли заняты познанием о Боге. Истинная премудрость – это познание святого. Вот он разум. И вот дал бы нам Господь, чтобы мы были заняты этим во всех путях. Разум, который дал нам Господь, Он дан для познания Его, для познания Бога во всех путях. И Господь скрыт везде. И вот удивительно, что, допустим, неверующий человек, он нигде не видит Бога, да? А признак верующего человека, что он везде видит Бога. И мы знаем, наверное, много всяких высказываний, что Бога видят и в ветерке, и в цветке, да, который растет на лугу, везде, и в травинке, и просто в восходящем солнце, и в закате, и везде мы видим Бога, тогда, когда мы этим заняты. А когда человек сосредоточен на себе, то очень часто бывает, что что-то, вот это сосредоточение, оно затмевает Бога, и человек впадает в те или иные искушения, теряет присутствие Господне. И все это одно – это когда человек не занят тем, чем нужен. И вот да благословит Господь, чтобы наши мысли, все наши желания были сокрыты в Боге. Не только в минуту трудную мы могли преклонять колени и искать Бога. Не только тогда, когда нам Он очень нужен, а всегда, во всех путях своих, будем стремиться познать Господа. Как это благословенно. И тогда трудная минута, которая постигнет нас обязательно. Ночь приходит в жизни нашей постоянно, она сменяет день, это обязательно. Но явление Господа – это как заря. Оно приходит к нам, когда мы Его ищем. И вот пусть Господь нам поможет искать Господа, чтобы когда придет ночь, мы точно так же могли найти это явление Господа даже среди ночи. Даже в самую трудную минуту искушений, скорбей, переживаний мы могли легко успокоиться в уповании на нашего Господа. И мы сейчас вот преклоним наши колени, помолимся Господу, чтобы Он нам помог во всех путях наших искать, стремиться познать Господа. Аминь. Помолимся Господу. Услыши, Боже, вопль мой, Не мли моей молитвы, не мли моей молитвы. От конца земли взываю к тебе, в уныние сердца моего, тебе в уныние сердца моего. Защита от врага.